Все лето он провел за этой работой, потом поездка в Лондон стала необходимой. В деньгах опять чувствовался недостаток. Шелли должен был кормить столько ртов. На его иждивении, кроме Мэри и детей, была Клэр с дочкой и довольно часто семья Годвин. Его новый друг, легенд, с женой и 5 детьми, ему также надо было помочь. Пикоку он обещал 100 фунтов в год, чтобы дать ему возможность спокойно работать над своими прекрасными романами. Даже когда Чарли Клермонт, который был для него совсем чужой, встретился во Франции с прекрасной и бедной девушкой, то Шелли взял на себя заботу о приданом. Как прежде, он вынужден был обращаться к ростовщикам, чтобы утолить столь разнообразные аппетиты. «Вы», — сказал ему однажды Годвин, — как чистокровная лошадь, которую обсели мухи. К счастью для него, Мэри заботилась о том, чтобы сводить его на землю, и ей он это прощал, так как видел ее только сквозь образ Цитны из своей поэмы. Мэри, озабоченная хозяйка дома, недолюбливала этих слишком усердных посетителей, этого Пикока, который приходил каждый вечер без приглашения и выпивал целую бутылку вина. Она желала, чтобы Шелли продал дом в Марло, купленный с чрезмерной поспешностью. Она видела, что он там страдает от холода, и думала о более теплом климате для него, быть может, об Италии. «Дорогая любовь моя», — писала она ему в Лондон, — «я умоляю вас быть яснее в письмах и сказать мне все ваши планы. Вы поместили объявление о продаже дома, но сказали ли вы Медоксу все, что надо говорить покупщикам, которые могут явиться? Сделали ли вы выбор между Италией и морем? Знаете ли вы, как найти деньги для поездки туда и для покупки всех вещей, которые нам понадобятся перед отъездом? И можете ли вы сделать что-нибудь для моего отца, прежде чем уедем? Или не лучше ли будет поселиться в маленьком доме на морском берегу, чтобы уменьшить наши расходы? Вы еще не говорили Годвину о своих планах насчет поездки в Италию? Когда окончательно решите, то я бы хотела, чтобы вы ему сказали, по крайней мере, за несколько дней вперед. Сегодня я вышла в первый раз. Этот дом ужасно холодный. Я мерзла, сидя перед огнем, а как только вышла на улицу, то воздух оказался теплый и прозрачный. В следующие прогулки возьму с собой Вильяма. Пришлите для него меховую шапку, если возможно, с понедельничным дилижансом. Шапка должна быть круглая, как теперь в моде. Объясните хорошенько, что это для мальчика, чтобы вокруг была маленькая и узенькая позолоченная ленточка, которую можно было бы стянуть, если шапка окажется велика. Дети меня осаждают со всех сторон. Альба царапается и ревет. Вильям для забавы завернулся весь в шаль, а мисс Клара глядит на огонь. Прощайте, дорогая любовь моя, не могу вам сказать, с какой тоской жду известий о вашем здоровье, ваших делах, ваших планах. Одним из предметов, доставлявших огорчение Мэри, было присутствие в доме Альбы. Соседям сказали, что она дочь одной молоденькой дамы, посланная в деревню для поправления здоровья, но все могли видеть материнское обхождение Клэр, и не было недостатка в добрых душах, которые приписывали ребенка Шелли. Старые обвинения в сожительстве с двумя сестрами еще носились над супругами, и Мэри от этого очень страдала. Отчасти потому она желала поехать в Италию, что эта поездка даст ей возможность отвезти девочку к ее отцу.